Глава 35. Буря в стакане воды. Настя долго плакала, оставшись посреди некрасивых приживалок, которые обступили ее и хором уговаривали не плакать, угрожая гневом хозяйки дома. Строгий и монотонный порядок, господствовавший в доме, был дик для Насти после свободной деревенской жизни. Зина с первого же дня подружилась с своей новой сестрицей, и благодаря ей Настя познакомилась с характерами живущих в доме. Они бегали по ночам тихонько в сад, потому что днем Наталья Кирилловна ни минуты не давала свободы своим воспитанницам. Настя в скором времени так подчинилась влиянию Зины, что терялась без нее. Она не знала, что отвечать на вопросы Натальи Кирилловны, если не видела блестящих глаз Зины, в которых, казалось, она черпала смелость и находчивость. Наталье Кирилловне понравились танцы Насти, и почти каждое утро после чаю Настя должна была плясать перед ней по-русски под скрипку рослого и угрюмого Терентия. С Насти не сняли сарафана, а, напротив, сшили ей праздничный. Федосье Васильевне немного стоило труда вновь приобрести расположение причудливой хозяйки благодаря богатому запасу новых сплетен и лести. Она упросила Наталью Кирилловну, чтобы ее дочь учили чему-нибудь. Гриша сделался учителем Насти и скоро полюбил ее за прилежание и прямоту характера, качество довольно редкое в доме его тетки. Зина мало училась. Во время уроков она пересказывала капризы своей благодетельницы, пересмеивала приживалок, передразнивая их лесть, их ссоры между собой, и часто так удачно, что Гриша, несмотря на серьезность свою, смеялся до слез. Наталья Кирилловна тоже мешала Зине учиться. Соскучившись, она отрывала ее от урока, говоря: «Ты разве не можешь бросить свои глупые книги? Видишь ведь, что я сегодня больна». И Зина бросала урок и старалась развлечь ее. Настя мало-помалу привыкла к этому новому образу жизни. Одно ее огорчало. Иван Сафроныч поссорился с женой. И с той поры Наталья Кирилловна запретила Насте видеться с ним. Зина, любившая везде играть роль покровительницы, взялась пособить горю. Она придумала тайные свидания отца с дочерью в комнате Гриши. И когда все ложились спать, она тихонько с Настей выбегала в сад к окнам Гриши, к которому часто ходил Иван Сафроныч. Гриша сошелся со старичком и полюбил его. Сообщничество Насти как бы одушевило Зину. Она гораздо стала резвее, придумала ночные прогулки, катание на пруду. Казалось, она только в том и находила наслаждение, что было сопряжено с таинственностью, страхом и опасностью навлечь гнев Натальи Кирилловны. Она выдумала особенный язык, понятные лишь Грише да Насте. Он состоял из жестов и выразительных взглядов. Вещи тоже играли в нем роль. Например, если Зина за ужином просила Гришу налить ей стакан воды, Гриша понимал, что она будет с Настей у пруда, когда все лягут спать. Ольга Петровна вздумала не спровергнуть Зину и заменить ее у Натальи Кирилловны Настей, не опасный по своему характеру. Следя за Зиной, она скоро заметила ее выразительные улыбки и жесты, обращаемые к Грише, который, в свою очередь, отвечал ей такими же улыбками и жестами. Но, зная характер Зины, которая умела сухою выйти из воды в самых опасных случаях, Ольга Петровна не вдруг решилась действовать. Она подсматривала за ними в щели, подслушивала у дверей и окон. И, наконец, однажды, поздно вечером, стоя в саду под окном Гриши и слушая его разговор с Иваном Сафронычем, она узнала, что они поджидают Настю с Зиной. Сердце у Ольги Петровны сильно билось от радости, и она спряталась в кусты, насторожив свои подвижные уши. Тихий смех и легкие шаги скоро послышались вблизи. Настя и Зина весело подбежали к окну, стукнули в него, оно раскрылось, и Иван Сафроныч принял на руки Настю и внес в комнату. Пока отец беседовал с дочерью, Зина и Гриша, как сторожа, сидели на окне и весело болтали между собой, не подозревая, что невдалеке скрывается их лютый враг, мучимый нерешительностью, что ему делать, бежать ли и разбудить Наталью Кирилловну или позвать людей. Но, боясь находчивости Зины, Ольга Петровна решилась действовать вернейшим и скорейшим путем. Она кинулась стремительно к Зине и, схватив ее за руку, задыхаясь, сказала: «А, наконец-то попалась! Ну, вывернись теперь, посмотрим!» Зина так испугалась, что упала на колени и, целуя руки Ольги Петровны, молила ее о прощении и обливалась горькими слезами. Но Ольга Петровна не тронулась ни унижением, ни слезами своей жертвы. Она тащила ее за собой, грозя, что станет кричать, разбудит Наталью Кирилловну и весь дом, если Зина будет сопротивляться. Зина, трепещущая от страха, не сопротивлялась боли. Она быстро сообразила, что в ночь можно будет придумать что-нибудь в оправдание своего поступка. И уже почти решилась свалить все на Настю, зная ее пугливый характер. И так она молча и покорно пошла за своим врагом, но вдруг на половине дороги вскрикнула пугливо: «Ах, лягушка, лягушка!» Ольга Петровна сильно боялась лягушек. Услышав страшное известие, она взвизгнула и, выпустив руку Зины, сделала скачок в сторону. Зина тотчас же пустилась бежать от нее. Быстрота, с какой бегала Зина, была замечательна. Ни Гриша, ни Настя никогда не могли ее поймать. Нечего и говорить о старой перепуганной Ольге Петровне. Зина была уже у калитки и запирала ее, когда Ольга Петровна только опомнилась. Гнев старой девы был так силен, что она горько заплакала и дала себе торжественную клятву погубить Зину. А Зина лежала уже в постели, в то время как сторож отворил Ольге Петровне калитку. На другое утро Ольга Петровна все рассказала Наталье Кирилловне. Стали делать расспросы. Зина смело запиралась, уверяя, что она спала и ничего не знает. Настя и Гриша молчали, видя, что им нет средств оправдаться. Федосья, желая смягчить гнев Натальи Кирилловны к своей дочери, рассказала некоторые проказы Зины, но Зина все-таки продолжала запираться. Привели Ивана Сафроныча, который не менее своей дочери был испуган. Разгневанная Наталья Кирилловна объявила ему, чтоб нога его не была в ее доме, а не то она выгонит и Настю. Настя с плачем кинулась к Наталье Кирилловне и все рассказала подробно. Гриша и Иван Сафроныч подтвердили, что Зина точно участвовала в ночном свидании. Зина помертвела, глаза ее быстро перебегали от Гриши к Насте, от Натальи Кирилловны к Ольге Петровне, которая то и дело твердила: «Она была с ними, она солгала». Наталья Кирилловна так рассердилась и огорчилась поступком своей любимицы, что слегла в постель. Зина отдана была на исправление под надзор Ольги Петровны, а Настя заняла место своей подруги. Первые дни страшно было посмотреть на Зину. Она ничего не ела и все плакала. Ольга Петровна придумывала всякого рода унижения для своей жертвы и в случае сопротивления шла жаловаться Наталье Кирилловне, которая, наконец, дала ей право наказывать Зину по собственному усмотрению. Зина, безусловно, покорилась своему врагу, увидав его превосходство, и искренне созналась в своих дурных поступках, причем говорила: «Мне на вас наговаривали, и упрашивали, чтоб я что-нибудь дурное сделала против вас. А я по глупости и послушалась. Простите, простите. Она так смирилась, так угождала Ольге Петровне, что ненависть старой приживалки начала быстро таять, как снег от весеннего солнца. Каждый вечер Зина находила случаи чем-нибудь польстить старой деве и на кого-нибудь насплетничать. Даже Настя не была пощажена. Зина наговорила на нее страшных вещей Ольге Петровне, угадав, что злость старой девы требовала постоянной пищи. Внимательность Зины стала трогать Ольгу Петровну. Все, что любила она, Зина тоже любила и холила. Она возилась с рыжим котом, как с ребенком, затыкала щелки в окнах и дверях ватой, зная, что Ольга Петровна боится сквозного ветра. И, наконец, довела своего врага до того, что Ольга Петровна стала ходатайствовать за Зину у Натальи Кирилловны, давно скучавшей по своей болтливой и находчивой воспитаннице. Насте нравилась ей только как хорошенькая девочка, но она давно уже решила, что новая ее воспитанница глупа, потому что не умеет сочинить ничего интересного ни про девичью, ни про другие комнаты, что в них говорится и делается. Зина знала от горничной все, что делала и говорила Наталья Кирилловна, и часто повторяла Ольге Петровне: «Ах, я была бы рада, если бы меня навсегда оставили с вами». Но этого не случилось. Наталья Кирилловна назначила день, в который Зина должна была явиться к ней, выслушать наставление и затем прощение. Зина явилась в залу тихим шагом, с поникшей головой, слабая и бледная. 2 дня перед тем она нарочно морила себя голодом. И, став на колени перед своей благодетельницей, отчаянно сказала: «Лучше уморите меня с голоду. Только простите». Наталья Кирилловна, хотя и была тронута бледностью Зины, но долго еще не произносила прощения, читая мораль над склоненной головой воспитанницы, и когда, наконец, она произнесла слово прощения, Зина радостно вскрикнула и упала без чувств на пол. Этот обморок окончательно примирил благодетельницу с любимой воспитанницей, которая нисколько не проиграла, не видав долго Наталью Кирилловну, а, напротив, выиграла, потому что в период удаления Зины капризная старуха удостоверилась, что никто, кроме Зины, не в состоянии так развлекать ее. Зина хорошо отплатила Ольге Петровне за ее ходатайство. Она таких вещей насказала про нее Наталье Кирилловне и так славно умела зацепить самолюбие старухи, что навсегда поселила в ней неприязненные чувства к старой деве. Огорченная холодностью Натальи Кирилловны, Ольга Петровна еще сильнее стала притеснять тех, кого могла. Настя каждый день получала от нее выговор. Приживалки, чтобы подольститься к Ольге Петровне, тоже преследовали Настю. Зина только наружно сохраняла к ней прежнюю дружбу, а сама была главной двигательницей всех преследований, обрушившихся на голову бедной девочки. Зина много имела причин не любить Настю. Настя была лучше ее лицом, умела уже хорошо читать и писать, и часто своей откровенностью и наивностью брала верх над хитростями Зины, так что Зине становилось вдруг неловко. Федосья Васильевна знала много проделок Зины, и потому Зина боялась явно вредить Насте. Года шли. Настя и Зина из девочек превратились во взрослых девиц. Настя хорошела с каждым днем, за что Зина окончательно почувствовала к ней ненависть. От Зины не могло укрыться предпочтение, которое Гриша оказывал Насте. Зина старалась всеми средствами унижать Настю в его глазах, чтобы выказаться самой. Она пробовала их ссорить, но Настя не была злопамятна и скоро мирилась с Гришей. Влияние Зины в доме стало резко обозначаться. Ее тон со всеми был повелительный, и только в присутствии Натальи Кирилловны смягчался. Она давно уже гадала о женихах, которые, по словам льстивых приживалок, легионами бежали к ней. Зина знала всех соседей около дома и со многими молодыми людьми раскланивалась, переглядывалась, как с коротко знакомыми. Она страстно любила общество и за неимением его бежала в девичью, в застольную, где шла нескончаемая беседа. Настя не разделяла удовольствий Зины, которая часто звала ее Соней. Раз Настя сидела за книгой, прибежала Зина от Натальи Кирилловны и, вырвав у своей подруги книгу, сказала: «Ну что тебе за охота учиться? Ведь мы теперь не дети. Лучше пойдем в сад, посмотрим через забор. Может быть, опять эти офицеры проедут». И Зина тянула Настю за руку. Настя защищалась, говоря: «Оставь, я боюсь, я не хочу». «А, это потому, что Гриша сердился», — воскликнула Зина. «А разве он не прав? Ну, если бы они перелезли через забор». И на лице Насти изобразился такой испуг, что Зина, закричав: «У, лезут, лезут!», начала смеяться. Настя пожимала плечами, глядя на смелость своей подруги, которая вдруг обиделась и гордо сказала: «Ну что ты так важно на меня смотришь? А знаешь ли, почему Гриша рассердился? Зачем мы смотрели через забор?» «Почему? Неужели не догадываешься?» И лицо Зины приняло лукавое и самодовольное выражение. Она протяжно произнесла: «Из ревности. Ты понимаешь, ему досадно, если я говорю с кем-нибудь другим или гляжу на кого-нибудь другого. Ты только замечай. Например, отчего он к тебе так строг, а мне никогда слова не скажет, хоть у него не учусь, шалю в классе». «Так значит, он тебя больше любит?» — обидчиво спросила Настя. «Вот матушка когда заметила. Да он мне проходу не дает. Все просит у меня ручку поцеловать. Я смеюсь, посылаю его попросить у тебя руку. А он мне говорит: я ни за что не поцелую у нее руки. Она такая Соня». Настя вся вспыхнула и стала спорить с Зиной, уверяя, что она лжет. Но Зина столько насказала фактов в подтверждении своих слов, что Настя расплакалась, а Зина прыгала по комнате и пела. Оскорбленная Настя 2 дня не говорила с Гришей. Зина была ужасно весела в эти дни. Но ссора не была продолжительна. Грише немного стоило труда выведать причину гнева Насти, которая, не замечая, сама все высказала. Гриша очень серьезно просил Зину вперед не говорить никаких глупостей о нем. Зина все повернула в шутку, уверяя, что она все выдумала, с тем, чтобы посмотреть, как Настя обидится. «Ах, Гришенька!» — с наивностью перебила Зина. «Она вас очень любит, и я ее за то люблю». Зина говорила чистую ложь. Раз случилось, что Настя проиграла пари Грише, он имел право просить ее, о чем захочет. Я знаю, что вы ей велите сделать», — выразительно улыбаясь, говорила Зина. «Ну что?» — спросил Гриша. «Надеть сарафан. Вы уверяете, что он к ней идет». «Ошиблись. Я попрошу, чтобы она позволила мне поцеловать ее руку». Настя ни за что не соглашалась. Зина с жаром доказывала, что она делает дурно, потому что, проиграв, должна платить. Гриша должен был употребить хитрость, чтобы получить свое пари. Через день Зина на тех же условиях проиграла пари Грише и как будто с испугом сказала ему: «Ради бога, только не целуйте моей руки». И она стала в оборонительное положение. Но Гриша и не думал. Он успокоил ее и просил Зину идти к Наталье Кирилловне и выпросить позволение покататься. Зина вся вспыхнула, бросила злобный взгляд на Настю и гордо отвечала. «Я держала пари с вами, а это ее желание, я знаю». «Что вам за дело? Вы проиграли и должны исполнить», — заметил Гриша. «Зачем же вы меня заставляли вчера исполнить мой проигрыш?» — спросила Настя с упреком. Зина так рассердилась пренебрежением Гриши, что ядовито отвечала своей подруге. «Потому что я видела, как вам хотелось, чтобы поцеловали вашу руку». Настя горько заплакала. Гриша поссорился с Зиной и назло ей стал оказывать Насте гораздо более внимания и обходиться с ней не как прежде, запросто и по-дружески, но с необыкновенной предупредительностью. Эта предупредительность приняла большие размеры вследствие смерти Федосьи Васильевны, о которой Настя много плакала. В последнее время болезни своей матери она не отходила от нее, и больная, умирая, ни о чем более не думала, как о своей дочери. Она всех поодиночке упрашивала не оставлять ее Настю. Не только Зину, у которой она целовала руки, но даже горничную, ходившую за ней, умоляла беречь ее Настю. Гришу она также призывала к себе, благодарила за любовь, попечение о Насте и просила защищать ее в доме от притеснений.